устало плюхается на стул, по бабье оседает, продолжая между тем напряженно слушать. Пауза. Sorry for another question. If it is not a secret, of course. What is his occupation over there? Простите за еще один вопрос, если это не секрет, конечно. Чем он там занимается? Жадно, точнее, хищно слушает. Nothing special. Everything is okay. Absolutely. Just my son has signed a contract with the army. Ничего особенного, все окей, абсолютно. Просто мой сын подписал контракт с армией. Внимает очередной порции прекраснодушных благоглупостей, явно через силу, подавив ярость и отвращение, дрессированно изображает угодливую застенчивость. I understand. Pointing out himself. But he signed a contract himself, which means, most likely to herself, he probably wants himself. Я понимаю, с ударением на сам. Но он подписал контракт сам. Что значит главным образом в себе? Он, скорее всего, хочет этого сам. Пауза. Взрыв. What does it mean, a big boy? He is the only son. He is the only child of mine. He is the only person that I have around the world. So, I don't understand what for everything had happened that I did, what I did. Что значит большой мальчик? Он единственный сын. Он мой единственный ребенок. Он единственный, кто у меня есть на всем свете. Так что я не понимаю, для чего же тогда все это было? То, что я делала, что я делала? Резко берет со столика папку и с силой прижимает ее к груди. Словно от силы этого прижатия зависит убедительность ее аргументов. Стоит в профиль. Страдальческая судорога лба, глаз, рта, тела. But I am realistic, sir, I am. I have one acquaintance in Jerusalem. He respects me a lot, he appreciates me. And if he makes his influence to my son, to explain, I mean, if my son calls him, he would explain to my son. Но я и так реалистична, сэр. Я реалистична. У меня есть один знакомый в Иерусалиме. Он очень уважает меня, очень. Он меня ценит. И если он повлияет на моего сына, чтобы объяснить, я имею в виду, если мой сын позвонил бы ему, он бы тогда объяснил моему сыну. Содержимое папки громко падает на пол и разлетается по коридору вплоть до дверей с цифрой 3 и глазком. Преобладающий звук, фиксируемый при этом киноаппаратурой, в основном грубый, грозный, обвальный.